Фишера, впрочем, интересовало что-то другое. Он с азартом ищейки устремился на противоположную сторону почти круглой поляны, где торчал хорошо опаленный куст рябки. Фарш, верно, стрелял именно в ту сторону. Обгорелая верхушка куста, однако, Фишера не заинтересовала. Он сразу сунулся в переплет воздушных корней в полуметре от земли. «Точно», — с удовлетворением сказал он, — «от кого-то летели клочья». Фарш не мог не попасть, даже в те секунды, что ему были отпущены. «Ах, была бы аппаратура!» С этими словами он снова принялся бегать вокруг зарослей рябки, а мы с Берковым стали рассматривать нашу сторону. Тут явно работали чем-то серьезным. Будь я проклят, но дерево в метр толщиной свалит только машина мощностью не менее 200 единиц, а это что-то десантное, не меньше. Даже во флоте такого оружия нет. Их тут была целая орава, задумчиво произнес Берков, и стрелять они не особенно мастера. Угу, согласился я. В стрельбе из мощного излучателя есть своя специфика. Тяжелый он, зараза, и кучности добиться нелегко. Правда, имеются умные штуки типа прицельных систем, но эти снайперы, вероятно, о них и не слышали. Даром лес крошили. Даром не даром, а результат налицо. Берков потрогал пальцем обугленный срез толстой ветви. Генерала больше нет. Я махнул рукой. Профессионалы сделали бы это абсолютно чисто. Поверь, я видел чистую работу. А тут действовали какие-то ублюдки, гнусные трусливые твари. Вооружились пробойниками и толпой кинулись на ничего не подозревающего человека. Вообще последнее время оружие мощнее 40 единиц уж больно много развелось. И где крадут, спрашивается. В десанте, разумеется. Не знаю, покачал головой Берков. Достать пробойник чрезвычайно сложно даже для нас. И деньги, в общем-то, роли не играют. Да и боеприпасы, целая история. Возможно, пожал я плечами, но ты сам видишь, уж на что я не криминалист, но смотри, стреляли из трех типов пробойников, следы разные, видишь, а стреляли скорее всего почти из одной точки, ну и что-то еще вроде обычных цивильных бластеров, вон дырки в деревьях, резво колотили, сволочи, энда, кивнул Берков, это точно, резво. Фишер тем временем перестал лазить под зарослями рябки и приблизился к нам, вид он имел несколько озадаченный, ты что-то нашел? Вполголоса спросил я, потом, быстро ответил он, ну что ж, миледи, больше нам здесь искать нечего. Уточнив время завтрашних похорон, мы погрузились в уютное чрево нашего коптера. Машина поднялась в воздух и с глухим ревом нырнула в нежно-бирюзовое небо субтропиков. Поместье Фаржа находилось много южнее столицы, расположенной в умеренном поясе северного полушария. Или я съехал с катушек, негромко произнес Фишер, или кто-то действовал очень уж изощренно. Хотя по внешнему виду, так сказать, изощренностью тут и не пахнет. В чем дело? Удивился в ответ я. Что тебя так поразило? Да видишь ли, там в этой рябке, пятна крови, пара кусков мяса. Ну и что, фарш в кого-то попал, вот и все. Да вся штука в том, что попал он в полицейского. Берков аж закашлялся. Это шутка, я надеюсь, если и шутка, то не моя. Фишер опустил голову, пожевал губами, потом вскинул подбородок и пристально посмотрел на Беркова. Боевой комбинезон колониальной полиции видел? Видел, конечно. Он биоидентифицирующий, ты знаешь об этом? А, в шкафу это просто белая тряпка. И на тебе это тоже белая тряпка. А на хозяине это серо-зеленый комбез с лучеотражающей защитой третьего уровня. Перепрограммировать его архисложно. Фактически это сложно даже в условиях производства, дешевле сделать новый, под конкретного владельца. Заказать его для левого владельца невозможно в принципе, надзор осуществляет мое родное второе управление. Ну и, с ужасом спросил Берков, там, в рябке, в клочьях чьего-то мяса, валяются фрагменты такого комбинезона. С минуту мы молчали, пытаясь осмыслить полученную информацию. На меня, да, похоже, и на Беркова она подействовала не хуже доброй зуботычины. Обрывки полицейского комбинезона просто как-то не укладывались в сознании. Кто-то лазил там в ослепительно белом комбизе. Чушь, левый комбинезон, но заказы в самом деле идут через двойку. Там есть целый отдел по интендантскому надзору. Измена в СБ, такое мне и в кошмарном сне не могло присниться. Вот что, джентльмены, хмуро произнес Фишер, отныне действует приказ номер 140, параграф пребывание на территории, занятой противником. Приказ отдан, никаких отклонений быть не может, возражения не принимаются. Мы с Королевым сегодня же переезжаем в Интерстар, в отеле нам будет проще. Незачем привлекать лишнее внимание к милорду. Я надеюсь, в собственном заведении он сумеет обеспечить нашу безопасность. Я приму соответствующие меры», – пообещал Берков. «Все будет на высшем уровне». «Понятно, слушай внимательно. Во что бы то ни стало, найди того полицейского, который поступил в госпиталь, не знаю в какой, не спрашивай, с лучевым ранением, по-видимому, плеча или шеи. Хоть наизнанку вывернись, но найди и отследи все его контакты. Все, которые могут хоть что-то нам дать. Ты все-таки считаешь, что это дело рук полиции?» Вывесил челюсть Берков. «Я в этом уже уверен. Это объясняет и всю эту, с позволения сказать, экспертизу, и поведение Миллера, и методику убийства. Кто-то, самый трусливый, напялил свой комбез. Он думал, что генерал Рейнджер носит с собой дамский пугач. Он ошибся. Теперь важно не ошибиться нам». «Я все понял», — кивнул Берков, доставая из кармана телефон. «Я глянул в окно. Мы уже подлетали к вилле. Все-таки я с трудом в это верю», — признался Берков, ожидая ответа абонента. «Алло, кто это?» «Бармана мне, живо». «Почему он сам не отвечает?» «Алекс был прав», — остро прищурился Фишер. «Это что-то действительно из ряда вон, Берков. Кто решает вопросы со связью?» «А, Колони, Джо Колони. Сейчас, минуту». Коптер приземлился, пятка мягко ухнула вниз, и чьи-то руки услужливо распахнули снаружи дверцу. «Внутреннюю машину к взлету», — быстро скомандовал Фишер, спрыгивая на пол. «Кто-нибудь, соедините меня с милордом». «Да быстро, быстро, что у вас, телефонов нет». Принимая протянутый кем-то аппарат, он повернулся ко мне. «Алекс, Колони, сюда, ко мне, да, милорд, Джо Колони, сюда, вниз, срочно», — распорядился я, задержавшись среди пехоты в ангаре. «Легкий коптер, готовность 5 минут, есть флаг, майор», — хором ответили сразу несколько глоток. Я мельком посмотрел на часы и бросился вслед за Фишером, который, разговаривая на ходу с Харрисом, уже мчался в сторону гостевых апартаментов. «Команда милорда работала вовсю, мимо меня», — кивнув на ходу, бегом проскочил Берков, оживленно орущий что-то в телефон. Следом за ним пробежали двое взмыленного вида джигитов, тоже с телефонами в руках. Проходя мимо своего молчаливого коридорного, я остановился, уже зараженный лихорадкой всеобщей беготни. «Дружище, банку кофе мне в ангар, прямо сейчас». Парняга молча боднул головой и ринулся исполнять. Я же вошел в холл своих апартаментов, выхватил из сейфа кофры и двинулся в обратный путь, волоча заразу по полу. Внизу у него были специальные ролики. К тому моменту, когда я спустился в ангар, на приемной пятке уже красовался легкий аппарат, на котором мы летали раньше. Под ним, жуя, что-то возбужденно орал по телефону Берков. В метре от него почтительнейше стоял мой порученец с банкой кофе и плиткой шоколада в руках. «Огромное тебе спасибо», — искренне поблагодарил его я. «Жрать хочу, хоть стреляйся». «Слушай, забрось эту штуку в машину, ты у нас парень крепкий». «А, слушаюсь, кавалер», — широко улыбнулся парень, легко забросив кофр в салон коптера. «Я вам больше не нужен, а, да-да, спасибо, это все». Я с хрустом распечатал шоколад и щелкнул крышкой саморазогревающейся банки. Есть я в самом деле хотел до смерти. Запустив зубы в плитку шоколада, я краем глаза заметил, что в ангар вбежал невысокий пухловатый человечек в пестром камзоле и забегал глазами, выискивая кого-то. Вид он имел чрезвычайно запаренный. «Мастер Колони!» — на удачу крикнул я. «А!» — отозвался он, устремляясь ко мне. «А где же кавалер Фишер? Он меня искал. Он срочно. Он сейчас подойдет. Здравствуйте. Я флаг майор Королев. Это видно по вашим погонам». Успокоившись, инженер вытер платком лоб и протянул мне руку. «Очень рад, кавалер, очень рад. Я Джо Колони». Я скосил глаза, пытаясь найти свою фамилию среди золотого шитья правого погона, но, кроме звездочки старшего офицера и двух флаг майорских крестов, ничего там не увидел. Мастер Колони, вероятно, обладал неким особым зрением. «Как связь?» – спросил я у него. «Со связью все в порядке», – с гордостью ответил Джо. «Линейная башня складского терминала в вашем полном распоряжении». «Все в полном порядке, а как же? А что хотел мне сказать кавалер Фишер? А он вам сам объяснит, что он хотел сказать. Вон он идет». За Ларсом важно шествовал носильщик с кофром. Сам кавалер Фишер сжимал зубами сигару и был вполне готов к ведению боевых действий. «Алло, Колони!» – заорал он издалека. «Как дела у нас?» «Отлично, полковник, расцвел коротышка. Отлично, ну и отлично, раз отлично, ты мне это вот, связь надо закоммутировать на антенну Интерстера. Сделаешь, штрих-кодер, как положено, насупился Джо. Ага, усилитель потянет, потянет, колони свое дело знает. Ну вот и здорово, тогда в бой, Берков, Берков, черт тебя дери. А, оторвался тот от телефона, ты с нами? Да, конечно, колони, сядь за руль. Нет, это я не тебе, не тебе говорю. Продолжая болтать, Берков просунулся в салон. Колони с готовностью уселся к штурвалу. Фишер задвинул дверцу и хлопнул его по плечу. Давай, Джо, надеюсь, мы тебя ни от чего не оторвали. Все нормально, смешно сморщился толстяк, повернувшись к нам. Коптер тем временем начал подниматься, пятка еще не выехала на улицу, а колони уже потянул штурвал. Оборотов вполне хватило, чтобы оторвать машину от рифленого металла пятки и шарахнуть носом в отъезжающую створку. Заорал Фишер, летун, Икар, мать твою, Королев, садись на его место, а то этот ас угробит нас раньше срока. А, что, возмутился Берков, что за хреновина, нет, это я не тебе говорю, колони, вылазь оттуда. Начал разъяряться Фишер, да не умею я летать на этом огурце, попытался я склеить отмазку, чтобы не обижать невнимательного инженера, и дороги не знаю, так я тебе и поверю, едко хмыкнул Фишер, садись за руль, и без трепа, колони к транспортным средствам допускать нельзя, я это знаю лучше твоего, ну уж и нельзя, обиделся Джо, переходя в салон, ну подумаешь, упали один раз, у меня еще с того раза задница болит, объяснил Фишер, ты помнишь, как мы тогда падали, забыл, я сел в кресло пилота, подогнал под себя спинку, прижал слегка акселератор и потянул штурвал. Коптер поднялся вверх, приемная пятка осталась внизу. Отжав педаль ориентировки, я перевел машину в горизонтальный полет. Какой курс, джентльмены? Автопилота я что-то здесь не вижу. Курс 45, сообщил колони. Эшелон 100, понял. Ну, держитесь. Сейчас я покажу вам класс езды на тараканах. Вывернув штурвал до отказа влево, я вдавил акселератор, слегка поигрывая педалью ориентировки. Когда утробно урчащий коптер, развернувшись на 180 градусов, задрал нос и в таком положении стал боком лезть в небо, я от души притопил газ и потянул штурвал на себя. «Ты это вот!» – заорал, негодуя, Фишер. «Ты не в бою, мать твою за ногу!» «Сам приказал!» – хохотнул я, выводя машину на нужный курс. Маневренность у него, конечно, не та, да и реакции какие-то тупые. «Не шали особенно!» – посоветовал вдруг Берков, оторвавшись от своих бесконечных переговоров. «Эта штука не слишком устойчива. Сковырнемся, не поймаешь». «Поймаю», — уверенно ответил я. На горизонте показались шпили небоскребов. Порт Кассандона был типичным детищем колониального бума, вызванного историческим решением имперского парламента о вынесении промышленности прочь со столичной планеты. Тогда, 70 лет назад, закончилась наконец эпоха изнурительных войн и начался период мирного роста. Еще 20 лет тлели угли галактических конфликтов, а потом негуманоидные расы были навсегда заперты в узких границах своих секторов. С несусветной милитаризацией империи было покончено, пришло время бурного подъема торговли и промышленности, до этого зажатой тисками военной машины, она, эта машина, была самой мощной и самой совершенной в обитаемом секторе космоса. Началось освоение ближайших планет земного типа, не занятых разумными расами. Бум родил полчища авантюристов всех мастей, тем или иным способом захватывавших земли по принципу «кто смел, тот и съел». Так возникло сословие лендлордов, ибо по тем же законам строить любое промышленное предприятие можно было лишь на своей земле. Аренда допускалась лишь в исключительных случаях. Те, кто успел ухватить свой кусок, стали отцами могущественных корпораций. Чуть позже был принят целый свод сверхидиотических постановлений, призванных обеспечить поступление в бюджет метрополии, закон о таможне, закон о перевозках и ряд других. Любая транспортная операция, любая межпланетная сделка проходили через жернова колониальных таможен, имеющих федеральные полномочия, и везде приходилось платить налоги и акцизные сборы в пользу метрополии, что и привело к удивительному бедламу, породив контрабанду в таких масштабах, что зачесались даже господа законодатели. Зачесавшись, они исторгли ряд указов, окончательно запутавших ситуацию. Создание частных посадочных комплексов запретили, а все имеющиеся были объявлены собственностью метрополии. Очень многим людям, а тогда были еще живы люди, прошедшие через ад эскадренных сражений и десантных операций минувшие войны, на такую метрополию было попросту начхать, и наступила эра контрабандизма, теневого бизнеса и несуществующих в квартальном отчете сделок. Тем временем началось обвальное сокращение вооруженных сил. Сотни тысяч кадровых служак, среди которых были и увешанные орденами асы, остались без работы, а флот продавал вполне живые боевые корабли по чисто символической цене. Родилось пиратство. Карварцы и лидданы от века баловались пиратским промыслом, теперь же в их ряды влились отмороженные имперские авантюристы, обозленные на весь белый свет и нередко имеющие высочайшую боевую квалификацию, и к тому же до зубов вооруженные самой передовой техникой своего времени. Расцвет пиратства породил частные боевые эскадры, вызвал к жизни целую касту астронавтов-охранников и отчаянных астронавтов-транспортников. Со временем на метрополию вообще перестали обращать внимание. Столица превратилась в центр науки, финансовой жизни, образования и стала идеальным местом для бездельников. Закон о социальном минимуме, единодушно отвергнутый колониями, позволил им ни в чем себе не отказывать, практически не обременяя себя трудом. В таком мире, полном громогласно провозглашаемых фикций и малоупоминаемых реалий, не стоило чему-либо удивляться. Существующее положение устраивало миллиарды людей, и не мне было их судить. Каждый из них играл в свою игру. Я тоже. Следуя суетливым указаниям Джокалани, я посадил коптер на плоскую крышу отеля Интерстар, являвшегося собственностью клана Харрис. Нас уже ждали несколько спортивного вида парней в униформе служащих Харрис Корпоришн. Все ж таки нас хлебом не корми, а дай напялить шутовской наряд. У каждой лавочки свой мундир. 200-летняя привычка, что поделаешь. Когда-то половина империи носила мундир, почти такой же, как сейчас у меня, только цвета были в основном другие, синий или зеленый, как, впрочем, и сейчас. Военно-космические силы и планетарно-десантный корпус. Готический мрачный черный мундир с эмблемой в виде крылатого человеческого черепа всегда был редкостью. В последнюю войну служба безопасности пала почти вся, закрывая собой самые гиблые места. «Я решил разместить вас на верхнем этаже», — сообщил Берков. «Логично», — согласился Фишер. «Джо, давай-ка мне связь». 10 минут, полковник», — кивнул Калани, исчезая. Я передал свой кофр в руки служащего и двинулся за Берковым в чрево отеля. «Бармены компания уже на ногах», — докладывал он. «Я настропалил людей, пускай роют носом землю. Тут нужна особая деликатность», — заметил Фишер. «Не волнуйся. Мы еще что-то значим на этой планете. Я понимаю, но ты видишь, что творится. Кстати, нужно обеспечить по всему отелю стрелков внешнего эшелона. Я это предусмотрел». Мы вышли из лифта в кричащий роскошный коридор. Берков обернулся к одному из служащих. «Ключи, Стэнли. Ваши номера, этот и следующий по коридору. Этаж заселен?» – спросил я. «Частично». Берков пожал плечами. «Это не имеет особого значения. Весь верх оцеплен. Прислуга вооружена, сверху дежурят самые опытные люди. Без шума сюда никто не войдет. Учти, дружище», — негромко сказал Фишер, — «я не хочу сдохнуть от руки какого-нибудь случайного идиота. То-то была б картинка, а? Так что, случись беда, мы откроем такую пальбу, что весь город услышит. У королевы, я знаю, есть небольшая машинка для проделывания очень больших дырок. Как там она у тебя называется, Алекс?» «Нокт 601», — ответил я. «Последняя разработка. 4 ствола, вот так», — подмигнул Фишер, при этом лицо его оставалось совершенно серьезным, 600 условных единиц, стены разносит в пыль. Берков нервно сглотнул. «Я и не знал, что существует такое оружие». «Так вы тут много чего не знаете, а в метрополии целые институты головы ломают. Нам в скорости обещают склеить игрушку нового поколения, против которой будет бессильна любая носимая защита. Любая. Наш бронекомбинезон держит прямой удар до 400 единиц, но прямых ударов не бывает, слышал, а скользящий – до 1000, до 15 метров, правда. Ну а новая техника будет пробивать десантный катер со всеми его гравикомпозитами и прочими потрохами, причем на вылет. Ладно, хватит лекций. Где мой номер? Вон тот, говоришь. Поторопи, Джо, мне нужна связь. Алекс, зайдешь?» Я кивнул и распахнул огромную, инкрустированную серебром дверь. «Да, в колониях все-таки умеют жить. Ботфорты мои утонули в мохнатом белоснежном ковре. Такой же мохнатый, но темно-красный диван так и манил рухнуть на него с длинноногой дамой в руках. Пара аналогично отделанных кресел, полупрозрачный торшер, мерцающий золотистыми искрами, В углу – голографический проектор незнакомой мне модели. Я прошел в спальню, оснащенную гигантским ложем с резным деревянным изголовьем и балдахином, прикрытым пятнистой шкурой в модном нынче варварском стиле. Постель была застелена золотым покрывалом. На полу – мягчайший ковер, имитирующий ту же пятнистую шкуру. У стены, затянутой тяжелой золотистой тканью, туалетный столик с многоракурсным зеркалом и десятком вариантов подсветки. Здесь же оказался и сейф с замысловатым дактилоскопическим замком. Я запихнул в него свой кофр и вдруг вспомнил, что оба мы, и Ларс, и я, не взяли свои цивильные шмотки. Надо будет напомнить Беркову. Сняв с себя китель и галстук, я не спеша осмотрел санузел, потрясший меня своими возможностями, и хорошо оборудованный арктехникой офис-кабинет, после чего повесил кобуру опять же на бедра и вышел в коридор. В дверях номера Фишера я столкнулся с Джо Коллани. «А я за вами», — обрадовался он. «Кавалер Фишер вас уже ждет». «Спасибо», — улыбнулся я. «Он там, в кабинете». «Ага». Я прошагал в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Фишер сидел в кожаном кресле за необъятным письменным столом, на котором стоял ящик штрих-кодера. Венчик его антенны неспешно вращался. «Я такого еще никогда не видел», — говорил Фишер. «Я просто в шоке от происходящего». «Поменьше эмоций», — отвечал ему Нетвицкий. «Конечно, это дико, но куда ты денешься от фактов? Мы примем меры, хотя, боюсь, ни я, ни Масли в этой истории уже не командуем». «Что это значит?» — удивился Фишер, делая мне знак садиться. «Ну что, нашли Дитеринга? Он будет у вас через 2-3 суток, если ничто его не задержит. Он в таком состоянии, я его таким еще не видел. Ну, говорит-то он мало, но если танк сказал, что начнет новую галактическую войну, но лично угрохает всех тех, кто эту историю затеял, сам подумай, так ведь начнет», — заерзал Фишер. «А что, он запросто, ты же знаешь его методы, это шураган, пока его нет, делайте что можете, если вдруг прорисуется какой-то четкий след, сразу же докладывай, здесь у нас проблем не будет, все настроены решительно». «Ну хорошо», — вздохнул Фишер, — «обмозгуйте все, разумеется, как королев, отлично, будьте осторожны и ждите танка». Фишер отключил аппарат и встал. «Я рад, что здесь будет сам Дитеринг», — объявил он. «Да, здесь разверзнется задница Господня, здесь будут реки крови и горы мяса, свежего, дымящегося мяса. О, они еще не знают, что их ждет. Танк из тех людей, которые сперва стреляют в дверь, а потом уже в нее стучатся. Боже, как у меня трещит голова, надо выпить и залечь в гель. Лучше прими лекарство», — посоветовал я. «Да она, проклятая, трещит не в прямом смысле, это стресс сегодняшнего дня. Сколько дерьма-то, а, завтра еще эти похороны. Ладно, я почесал брюхо, пойду я ужинать». Шальная мысль, а вдруг, посетила меня поздно вечером, во время просмотра идиотского исторического фильма «Из земной еще жизни». Фишеру с его опытом подобная дичь просто не могла прийти в голову, я был в этом уверен. Торопливо выключив проектор, я извлек из сейфа свой кофр и нашел в нем личный служебный терминал. В конце концов, думал я, тыкая пальцами в сенсоры, не стоит предполагать, что мы имеем дело с гениями. Тут не тот случай. Наши оппоненты тупые и уверены в своей безнаказанности. Уверены настолько, что вряд ли способны на разработку сколько-нибудь серьезных мер по обеспечению безопасности собственных задниц. Я вошел в регистратуру центрального полицейского госпиталя и заказал тот роковой день, и сразу же подпрыгнул словно ужаленный. Капитан Матье Лафрок, лучевое ранение плеча. Кстати, откуда Фишер узнал про плечо? Дорогая ж ты моя сволочь. Но, что это? Лучевое поражение левого полушария, несовместимое с жизнедеятельностью головного мозга, снят с реанимации через час после поступления. Че черт, Фарш все-таки не мог промахнуться. Даже погибая под шквалом огня, он стрелял туда, куда надо, то есть в голову. Но все равно, капитан, это не чучело патрульное. С кем-то же он был связан. Схватив кобуру, я пулей вылетел в коридор. «Ларс!» Забарабанил я в двери соседнего номера. «Ларс, открой же!» «Фишер!» «Чертила, открой, это я!» Он не открывал. Я знал, что даже на легкое постукивание дверь внутри отзывается истерическим мяуканьем, и отключить его нельзя. Спать он так крепко не мог. Я стал нервничать, продолжая избивать дверь. На грохот примчались двое охранников. «Есть второй ключ?» – спросил я. Один из них кивнул и сунул в прорезь замка полупрозрачную пластинку. Замок щелкнул, но дверь не сдвинулась с места. «Закрыто на внутренний, тревожно глядя на меня, объяснил парень. «Это что-то нездоровое, ребята, я начал терять самообладание, я уже 10 минут стучу, труп и тот проснется, позовите кого-нибудь, живо». Через минуту коридор наполнился людьми. «Ломайте эту сучью дверь к чертям», — скомандовал я. «Живее, орлы!» Начался штурм. В дверь колотили чем попало. Плечами, ногами, невесть откуда взявшийся Джоколла не принес миниатюрный резак и приготовился удалять петли. Из номера на противоположной стороне высунулась заспанная мадам времен освоения планеты и добавила шуму, начав поносить нас на все корки. Дверь тем временем с треском распахнулась, и в коридор вылетел абсолютно голый и мокрый полковник Фишер с двухствольным эйхлером на плече. «Ну, ты параноид, королев!» — орал он. «А ты, старая, что пялишься? 100 лет живого мужчины не видела? Что ж это за жизнь такая, а? Только я уснул в геле, на тебе. А какого ж дьявола ты не отпирал?» Разъяряясь, прохрипел в ответ я. Я уж не знал, что думать. Джоколла не сипел, размазывая слезы по лицу. Все остальные тоже складывались от хохота надвое. «Отбой», — скомандовал я, — «и срочно найдите Беркова, пускай он на нас выйдет». С этими словами я впихнул продолжающего материться Фишера обратно в номер. «Ларс, я его нашел, я его нашел. Кого? Черт тебя подери, того полицейского, капитан Матье Лафрок». Фишер перестал ругаться и выпучил глаза. «Это откуда у тебя такая информация?» Я объяснил откуда. Фишер от удивления забыл, что стоит передо мной в костюме Адама. Он сел на диван, не обращая внимания на свою повышенную влажность. «Воистину, Санька, ты параноид. Мне такой бред точно не пришел бы в голову, это ты правильно рассудил. Считай, что ты меня поразил в самое сердце. Быть тебе когда-нибудь генералом, помяни мое слово». В спальне заулюлюкал телефон. «Ага», — подскочил Фишер, — «это Берков». С телефоном в руке он вернулся в холл. «Да, да, слушай меня ушами. Королев вычислил того раненого. Неважно как, потом, 100% гарантии я дать не могу, но вероятность весьма высокая. Капитан Матье Лафрок, ты о нем слышал? Тем лучше. Погоди, мне это сейчас не важно. А, нет, он не в госпитале. Он скорее всего в морге. А, фарш прострелил ему не только плечо, но и голову. Да, вот так, значит, нужно шаг за шагом, ты понял? Да, все, что удастся узнать, с кем, когда, где и кто при этом присутствовал, и вообще все его основные контакты. Хорошо, я жду тебя с утра. Ага, спокойной. Фишер выключил телефон и посмотрел на пол. Воды-то с меня натекло, вот дерьмо, а. Ладно, Алекс, давай-ка отбиваться ко сну. Все вопросы будем решать с утра. И прекрати мне эти вот погромы. Научил тебя дитеринг манерам, ага. Утром у нас похороны, напомнил я. Пока еще не у нас, слава богу, поморщился Ларс. И, думаю, на целый день, но перед вылетом полчаса у нас будет. Кстати, вспомнил я уже в дверях, а как ты узнал, что Лафрок был ранен именно в плечо? Или в плечо, или в шею, хмыкнул Фишер. Там был обрывок воротника. Глава 5. Итак, капитан Матье Лафрок. Берков почесал левое ухо. Вам не мешает моя сигара? Утро выдалось на удивление теплым и ярким для середины здешней зимы, и мы завтракали в уютном закутке на крыше отеля под дымчатым полароидным навесом. Метрах в 5 почтительнейше скучала охрана в лице 4 мускулистых орлов с абсолютно пустыми физиономиями. «Сигара нам не мешает, жуя», — ответил Фишер. «Итак, капитан Матье Лафрок». «И что этот Лафрок?» «Старший офицер отдела экономических преступлений при Центральном планетарном управлении. Я его знал. Хитрая тварь. Не надо эмоций», — поморщился Фишер. «Я прекрасно понимаю, что любить его ни за что. Окей, человек со связями, крупный вымогатель, большой мастер по склеиванию фиктивных дел о всякого рода махинациях с налогами и акцизами, терроризировал многих законопослушных предпринимателей, имел обширный рэкет, неоднократно выдвигал левые обвинения в отношении нас. Все эти его дела держались на абсолютно бредовых свидетельствах и до суда, само собой, не доходили. Но тем не менее многие люди платили ему откупные, чтобы избежать скандала или повышенного внимания финслужб. Колоритная фигура, не удержался я. Прямо-таки герой нашего времени. Возможно, пидраст огромные деньги тратил на мальчиков из секс-салонов. Всегда в долгах, так как жил на широкую ногу, даже рэкет его не спасал. Были скандалы с запугиванием кредиторов, но всегда выходил сухим из воды. Последние полгода, в общем, за его голову была объявлена крупная награда, но никто не решался. Он об этом знал, разумеется. По слухам, он имел каких-то высоких покровителей в метрополии. Насколько я знаю, у Лафрока вообще не было чувства страха. Вот как? Фишер бросил на меня многозначительный взгляд. И кто же эти покровители? Имена, должности, абсолютно ничего, боднул головой Фишер. Быть может, среди гомосексуалистов, подсказал я. Так там таких половина, хохотнул Фишер. Но это уже нечто. А здесь, в последнее время, ничего необычного. Традиционный круг общения. Коллеги, обеды с таможенными ракетирами, все как всегда. Фишер посмотрел на часы, глотнул вина и отодвинул тарелку. Нам пора, Алекс. В общем, шуруйте дальше. Все, что сможете раскопать. Особое внимание уделите его последним контактам с метрополией. Я понимаю, что это почти нереально, но вдруг, в лифте во мне неожиданно проснулся тот давешний червячок, только теперь он неимоверно разъелся. Это уже был не червячок, а целый дракон. Он настойчиво трепыхался в подсознании, не просто сигнализируя об опасности, нет, он орал, рычал, как дюзы корабля. Алекс, Алекс, со вчерашнего дня счет времени пошел на секунды. Счет пошел на секунды, а опытнейшего Фишера словно усыпили, он никуда не спешит, у него какие-то свои соображения, мне непонятные. Оказавшись у себя в номере, я связался с портовым складом милорда Харриса и потребовал немедленно соединить меня с командиром «Газели». Пока они там суетились, я снял с себя плотный халат, в котором завтракал, и успел натянуть галифе и ботфорты. Наконец в трубке раздался мягкий голос Марининой. Я поспешно схватил телефон. «Ариана, это я, Королев, давай без идиотских докладов, мне некогда». Фишер вывалил приказ 140, в рамках этого мероприятия даю дополнение. По экипажу готовность 1. И учти, пункт, экипаж вооружить, запустить генераторы и быть готовыми к немедленному взлету. Также приготовиться к подъему башен ближнего боя. Там у вас горячо? Тревожно спросила Маринина. Я пока не могу понять. В любом случае за последствия отвечаю я. В общем, все процедуры по пункту 140 приказа. Мои действия не укладывались ни в какие логические рамки. Узнай об этом Фишер, он был бы изрядно удивлен. Но я чувствовал, речь идет ни много ни мало о моей шкурке. Что-то уж больно лениво развивались события, для такого экстраординарного дела. Я прекрасно понимал, если на Кассандене нашлись люди, которые угрохали самого Форжа, то уж нас-то они прихлопнут запросто. Даже странно, что этого не произошло до сих пор. Хотя, конечно, достаточно и того, что мы зажаты в тиски, стоит нам начать настоящую атаку, как мы тотчас очутимся в перекрестии прицела, я это чувствую. Странный беспредел. Мафия ничего не может поделать с полицией, он и отвязавшаяся полиция лезет в какие-то заговоры на уровне метрополии. Хорошенькая картинка. Форжи здесь были практически все. Дамиан и Лукас, сыновья генерала, оба кадеты Кассанданской академии ВКС, его брат Томас, владелец транспортной компании, и двоюродный дядя Верест фон Бюлов, командующий десантным корпусом Вервольф, примчавшийся на личном рейдере Ашскарла. Женскую половину представляла безутешная миледи Эвелин, ее сестры, с мужьями, естественно, и тетка Мири в мундире полковника ВКС. Помимо родни, на похороны генерала съехалось немало народу. Прилетело огромное количество посланцев от целого ряда известных торгово-гангстерских семей. Сверхбыстроходные корабли нашлись у многих. У меня рябило в глазах от роскошных камзолов и обилия драгоценностей. Гроб пришлось нести, как я и подозревал, нам с Фишером в компании Ахима Касьяна и милорда Виккерса с Деймонт Тир. Следом за гробом шествовал фон Бюлов в щеголеватом темно-зеленом мундире с мечом на поясе в окружении сыновей покойного. За ними нестройной толпой плелись все остальные. Оркестр десантников с эмблемами Вервольфаистова наяривал звездную пыль. Гроб с останками генерала был покрыт огромным имперским стягом, поверх которого лежали офицерский меч в ножнах и парадная фуражка. Дойдя до разверстой могилы на краю небольшого фамильного кладбища Форжи, мы осторожно опустили гроб на землю и отошли в сторону. Настал черед прощальных речей. Их было сказано немало, и печальных, и торжественных, а я стоял и думал о том, что прославленный генерал, легендарный диверсант, могучий воин пал от руки гнусного копа. Человек, тысячи раз смотревший в глаза смерти, нашел ее не в поединке с врагом, а был подло, трусливо расстрелян в упор оравой оторвавшейся швали. Как я мог смотреть в лицо его сыновьям, я, человек в черном мундире? Что я мог им сказать? Что они, будущие офицеры, вступают в мир, полный гнусной грязи, и что даже меч имперского офицера, Даже шпага лендлорда не смогут защитить их от тех, кто не имеет ни лица, ни имени. Мне было горько. Горько от сознания собственного бессилия. Горько от понимания того, что только крепкая рука и верный ствол могут защитить меня и мое достоинство. Мое, а их, на моих глазах начал рушиться привычный мне мир. Да, мы их найдем. Да, мы нанесем такой удар, что содрогнутся даже видавшие виды и убеленные сединами. Мы отомстим. Но для того ли мы от века умирали в дни войны и годы мира? Для того ли мы безропотно клали свои жизни на алтарь мощи и славы империи? Для того ли мы молча шли на смерть, чтобы нас начали убивать свои же подонки? Немало речей было сказано над укутанным флагом гробом. Я молчал, мне сказать было нечего. За меня скажут стволы моего накка, и слово их будет весомо. И я думаю, что все согласятся с красноречивыми стальными ораторами. Их слаженный квартет поставит точку в прощании с Йергом Максимилианом Фаржем, воином моей империи, кем бы он там еще ни был. Наконец выговорились все, кто имел что сказать. Оркестр взял нижние ми, хрипло взревел барабан, и над кладбищем поплыл боевой гимн империи, гимн человеческой расы, бросающий вызов вселенной. И тогда все, у кого было оружие, вытащили стволы. Гроб медленно пошел вниз, и вслед ему оглушительно грохнул нестройный троекратный залп. Поминки, разумеется, носили характер светского фуршета. Так уж у нас принято. Фишер сразу потерялся среди сверкающих камзолов и синих мундиров. У Фаржа, оказывается, было много друзей в ВКС, а я оказался в компании милорда Касьяна и Томаса Фаржа. «Дядюшку доставят только послезавтра», — сообщил мрачный мастер Томас. «Господи, двойные похороны, такого семья не знала даже в войну». Он тяжело вздохнул. «Неужели вы их не найдете, мастер Алекс?» «Найдем», — твердо ответил я. «Найдем и накажем. Но, мастер Томас, я понимаю ваше состояние, но все же, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» Томас поднял на меня измученные глаза. «Конечно, что вы, спрашивайте. Скажите, генерал не мог иметь каких-либо конфликтов с местными правоохранительными силами? Быть может, какие-то вопросы относительно деловой жизни семьи? Вы понимаете, о чем я?» «Но», — мастер Томас удивился, — «он не часто бывал здесь, вы же знаете. Само собой, он был в курсе всех моих дел, но, поверьте, мои отношения с местной юстицией вполне безоблачны, да и у всех остальных, нет, здесь не было никаких проблем. В последнее время не казался ли он вам чем-то озабоченным или удивленным?» «Да нет, я бы даже сказал, наоборот, он был весел, постоянно пропадал на охоте с сыновьями и, по-моему, никаких сложных дел не вел. В эти дни он даже не пользовался спецсвязью. Он выглядел совершенно безмятежным, я не думаю, чтоб его что-то тревожило. К вечеру я успел познакомиться с двумя десятками мафиози и таким же количеством генералов. К некоторому моему удивлению, очень часто упоминалось имя полковника Дитеринга, всегда с некоторым, я бы сказал, трепетом. Мафиозные деятели знали его как родного. Все считали его личностью в высшей степени незаурядной и непостижимо смертоносной. Кое-кто, оказывается, краем уха слышал и обо мне, как о новой креатуре Дитеринга. Само собой, я подозревал, что знакомства эти могут весьма пригодиться мне в будущем, тем более что общался я в основном со своими сверстниками, большинство семей прислало сюда младших сыновей.